которое может помочь составить представление о целой друзе. В других частях азиатского высокогорья бабочки уже настолько хорошо изучены, что можно обсуждать и некоторые вопросы их экологии. Это относится, например, к индийской части Гималаев, откуда можно ряд сведений перенести и под Терешнев. Если выше границы леса, 3900 метров, было обнаружено 400 видов насекомых, то 23% их составили бабочки. Среди остальных видов большую группу образуют жуки, веснянки, двукрылые и многохвостки, не столь многочисленные, хотя их представители обитают на больших высотах, в нивальном и ледниковом поясах. Иногда появляются выше границы леса и представители других групп, однодневок, эфемерит, уховерток, клопов, сетчатокрылых, ручейников и пальцекрылок. Но они играют менее значительную роль в общем составе насекомых и наиболее типичны для участков, непосредственно примыкающих к границам леса. Почти половина высокогорных видов бабочек обитает в поясе между 3-4 тысячами метров. Четверть из них характерны для высот 4500 метров, а язон был обнаружен в индийских Гималаях на высоте 5800 метров. Эти высотные рекорды, конечно, обусловлены целым рядом экологических факторов. Например, большая часть горных видов бабочек, живущих ниже верхней границы леса, имеет два поколения в год – весеннее и летнее. В поясе выше границы леса в условиях короткого лета развивается лишь одно поколение. Гусеницы высокогорных бабочек также хорошо приспособлены к суровым условиям. Они обитают на поверхности почвы или под камнями. После того, как выходят из яичек, отложенных в скальных трещинах или между камнями, но только не на растениях, которые служат пищей гусеницам. Ряд гусениц питаются лишайниками. Есть и полифаговые, всеядные гусеницы. В высокогорном поясе выше границы леса до сих пор было обнаружено 13 семейств бабочек, в том числе значительное количество парусников, павлиноглазок и белянок. Если попытаться ответить на вопрос, какие виды бабочек наиболее типичны для данного района, то, скорее всего, можно назвать язонов. Род язон хорошо известен как типичный обитатель высокогорья, так как вид является украшением в наших высоких Татрах и встречается в довольно высоких северных широтах, например, на Шпицбергене. Благодаря высокой приспособляемости язонов образовалось много ярко выраженных местных подвидов. Они существуют лишь в областях их формирования, то есть являются эндемиками. Подвиды язона можно считать четко определенными группами, отвечающими географическим и экологическим условиям отдельных природных регионов. В них наиболее типично для центральноазиатского высокогорья прежде всего группа подвидов язона, встречающихся на высоте 5000 метров. Взрослые язоны, садясь на цветы, отдыхают на них с раскрытыми крыльями, что еще более выявляет их чудесную окраску. Как правило, просвечивающие крылья имеют белый фон с темными пятнами и прожилками, на задних крыльях красные глазки. Гусеницы язона, напротив, темные, живут в затененных местах, часто прямо под камнями. Представители семейства белянок составляют примерно пятую часть всех высокогорных бабочек. Среди них выделяется желтянка из рода, принадлежащая к эндемикам. Поймать бабочку, порхающую над крутыми склонами, довольно сложно. В таких условиях рельефа крылья, даже крылья бабочки, намного более совершенное средство передвижения, чем человеческие ноги. На успех можно рассчитывать лишь ранним солнечным утром, когда первые лучи уже пробудили бабочку, но мускулы ее еще скованы холодом и движения ограничены. В середине дня охота почти безнадежна. Несмотря на то, что изучение бабочек не является нашей основной целью, мы не можем не воспользоваться тем, что цветущие склоны вблизи расставленных нами ловушек привлекают большое количество этих насекомых, что позволяет собрать солидную коллекцию для Национального музея в Праге.